шпион. Шари в дельфинем обличье извивалась в тинистой воде, где ее подстерегала куча аллигаторов. Я хотел подплыть к ней, но мне кто-то помешал. «Что здесь происходит?» — раздался у меня в голове девчачий крик. «А, Элла вернулась». В питоньем обличье она обвела меня сзади и держала мертвой хваткой, не давая пошевелиться. «Этот питон, которого вы, придурки, так отделали, мой дядя!» «О, теперь понятно, кто перед этим кричал. Вот черт, только этого мне и не хватало». Я злобленно прорычал в ответ. «Твой проклятый дядя хотел нами пообедать!» Я ожесточенно забил хвостом, надеясь, что у Эллы от этого закружится голова. Если она, конечно, не любительница американских горок. «Вообще-то я хотел прийти вам на помощь, бестолковые твари!» — сварливо заявил огромный питон, который тем временем снова пришел в себя. «Да, кстати, у твоей подружки-дельфина большие неприятности. Так ей и надо. Как там она сказала? Ты мог бы всосать его, как длинную макаронину? Это я-то макаронина! Чтоб я больше не слышал таких сравнений, ясно?» Кажется, Шари и правда влипла. Громадный аллигатор, прокинувший наше каноэ, а потом на некоторое время затаившийся, устремился к дельфину, который плавал в воде глубиной по пояс. Шари пронзительно засвистела. «Сейчас же отпусти меня!» — заорал я Элли, предчувствуя, что опоздаю. Аллигатор торжествующе приближался к Шари. Шари нырнула. Что она задумала? Я видел ее тело, тенью скользящее под водой, и вдруг она стрелой ринулась на аллигатора. Карак, Элла и я оторопело наблюдали за происходящим. Шари с силой ткнула рептилию дельфиньей мордой в брюхо. В прозрачной бурой воде я разглядел, как аллигатор отлетел в сторону, крутнулся вокруг своей оси и, неуклюже петляя, поспешил убраться. Выходит, дельфины не такие уж безобидные, как я думал. Таким ударом она могла бы его убить, если бы захотела. Живот у аллигаторов практически не защищен. «Так, все в порядке. Кажется, мы победили». Голос у Шари немного дрожал, когда она плыла ко мне и Элли. «Ага, остальные удирают», — согласился я. Тем временем Элла меня наконец-то отпустила. «Вы еще обо мне услышите», — проворчал ее дядя и, извиваясь, поплыл прочь по болоту. «Жаль, что ты путешествуешь в такой дурной компании, Элла». «Да расслабься», — крикнула Элла ему вслед. «Молодежь нынче такая испорченная. Наверное, в этом виновато современное общество. Я считаю, надо...» Конец фразы мы уже не разобрали. «Я расскажу мистеру Кристаллу, что ты напал на моего родственника», — торжествующе заявила Элла. «И тебя все-таки выгонят из школы». «Минутку». Карак стоял на берегу и сердито хлестал себя по бокам коричневым хвостом. На его когте висело ожерелье из акульих зубов. «Эти бусы, которые ты носишь в человеческом обличье, они ведь из акульих зубов, да? Это бессовестно по отношению к Тьяго. Ты уже извинилась перед ним за это?» Я ошарашенно смотрел на него. «Почему этот посторонний мальчик за меня заступился? Он ведь наверняка заметил, что я терпеть его не могу». Шари добавила. «Может, тогда Тьяго извинится за твоего дядю?» Элла выхватила у Карага бусы, но ничего не ответила. У нее были дела поважнее. Поскольку Карак напомнил ей о ее человеческом обличье, она вдруг превратилась в девочку и теперь стояла голышом. «Гнилая устрица!» — выругалась она и поспешно нырнула. Поздно, мы уже заметили стрёмную татуировку у нее на бедре. Питона с глазами-сердечками. Карак повернул голову, его кошачье тело вдруг напряглось, он принюхался и прислушался. «Совиный помет!» — воскликнул он. «Вы заметили, что за нами наблюдают?» Шари вздрогнула, покачала головой и огляделась по сторонам. «Наблюдают? Ты имеешь в виду кого-то еще, кроме тех очаровательных существ, которые приняли нас за дичь?» Попытался пошутить я, но Карак ничего не ответил. Припав к земле, он прокрался в чащу на острове. Каким-то образом ему удавалось своими здоровенными лапами ступать совершенно бесшумно. Мы с Шари поспешно превратились, натянули купальные костюмы, перевернули каноэ и, вытащив его на берег, наконец-то смогли пойти за Карагом. Мои босые ноги проваливались в мягкий черный ил. Нам пришлось продираться сквозь заросли мангров. Но в центре острова почва была сухой и песчаной. Вскоре мы обнаружили Карага, тщательно что-то обнюхивающего. «Видите?» — спросил он. Мы присели рядом с ним на корточке, с любопытством разглядывая его находку. Крупный след лапы хищной кошки. «Это флоридская пантера?» — заинтересовалась Элла. Карак покачал головой. В обличии пумы это выглядело забавно. «Что-то странное. Давайте посмотрим, куда ведут эти следы». Не дожидаясь ответа, он побежал вперед в буро-зеленые заросли, пронизанные солнцем. Мы с Эллой и Шарри, временно оставив каноэ без присмотра, помчались за ним.